Глава 34. Да это не ларь, а просто находка. Правда, непонятно, как все, что на столе, все платья и еще целых 4 стула там поместилось. Хотя что это я? Магия? Та самая магия, о которой Касси говорила, что в Клавенсе она не действует. Выходит, это был миф? Мы чинно расселись вокруг стола и отдали должное еде. Касси стояла в сторонке, отвернувшись. Я нахмурилась. «Касси, ты что, особого приглашения ждешь? Садись скорее, а то малышка скоро проснется». Касси посмотрела на меня непонимающе. «Скорее, а то мы сейчас все тут съедим», — улыбнулась я. Горничная прикусила губу, побледнела и, опустив глаза, медленно подошла к столу. Взяла несколько кусочков ветчины и дрожащими руками тоненько нарезанную колбасу. Она чего-то сильно смущалась и буквально запихивала в себя еду. Быстро сделала пару глотков из чашки и поскорее вышла из-за стола. Мужчины покосились на меня. И тут я поняла, что допустила оплошность. Вряд ли в этом мире принято, чтобы прислуга ела с господами за одним столом. Но я подняла бровь и вообще сделала вид, что все идет как надо. В конце концов, у нас тут особый случай и условия особые. «Благодарю, лорд Кайс, все очень вкусно». Наконец и я отвалилась от стола. Еда действительно была вкуснейшая. Вот уверена, что в этом мире еще не придумали никаких добавок, никаких консервантов и заменителей натуральных масел. Да я такой ветчины, не говоря о колбасе, в жизни не едала. Только кофе, пожалуй, был несколько странный. Вяжущий, горьковатый вкус был непривычен. Очевидно, здесь его варили с какими-то добавками. Или сорт особый. Ну ничего, главное, что кофе есть в природе, а там... Заработаю денег и куплю себе. Сварю такой, какой люблю. Из пряностей я обычно клала в турку корицу, кардамон и чуть-чуть соли. Вопрос, как эти деньги заработать. Надо очень хорошо подумать. Здесь же есть животные? Есть. Пусть магические, но есть... А некоторые из них очень даже пушистые. Сразу вспомнилась Софи, любимица леди Савиллы. Вот кому бы не помешал грумер. Да и моя Барса пушистенькая. Эх, мне бы сюда мои инструменты. Щеточки, триммеры и всякие другие штучки, так выручавшие меня дома. Кстати, вполне вероятно, что тут и обычные домашние животные имеются. Котики, например. Ну, поживем, увидим. А пока пора заняться домом. «Рад, что вам понравилось», — улыбнулся мне в ответ синеглазый мэр. А господин Сальски сделал последний глоток из своей чашки и, поднеся к губам белоснежную салфетку, поднялся. «Отличный завтрак! Леди, лорд, благодарю!» Градостроитель легко склонил голову. «Но время не ждет. Я хотел бы сразу приступить к осмотру дома». «Конечно, господин Сальски, я тоже поднялась. Вы не против, если я буду вас сопровождать?» Мужчина чуть заметно нахмурился, но быстро взял себя в руки. «Вы хозяйка, леди Дейзи, только...» Он продолжил упрямо. «Очень прошу вас все свои замечания приберечь до конца осмотра. Я вам даже дам блокнот». Глаза его вспыхнули от пришедшей в голову идеи. Градостроитель полез в один из своих многочисленных карманов и вытащил маленький блокнотик с потертой обложкой. «Вот». «Тут вы можете все записывать, а потом, когда я завершу осмотр, мы сверим наши записи. Так вас устроит?» Мужчина внимательно посмотрел на меня. «А молодец какой градостроитель-то! Действительно хорошая идея. И хозяйка под ногами не путается, делом будет занята, и время тем самым экономится». «Вполне», — улыбнулась я. «Вижу, у вас большой опыт». Мужчина пожал плечами и расплылся в улыбке. «Тогда я готова. Идемте, господин Сальски», — сказала я, и первая вышла из кухни. «Нет уж, позвольте мне пойти первым, госпожа Дейзи. Возможно, ступеньки не так уж и надежны», — нахмурился градостроитель и повернулся к лорду Кайсу. «Господин мэр, я могу использовать в этих условиях крепилку?» Дракон хмыкнул. «Отличная мысль, Колин. Думаю, как раз сейчас она будет очень кстати». Я посмотрела на мужчин. «Какая еще крепилка? Конечно, ступеньки выглядят так себе, но дракон по ним и вверх и вниз ходил, а он совсем не хилый, широкоплечий, высокого роста, мускулистый. «Не беспокойтесь, леди Дейзи, в этих условиях крепилка действительно будет весьма полезна, да и продержится не больше суток. Вам ведь понадобится ванная?» Он еще спрашивает. «Конечно, у меня же ребенок на руках», — уверенно сказала я. «Ну вот, расход, конечно, будет приличным, и смета увеличится, но и удобства вы получите несравнимые с теми, что есть сейчас», — сказал довольный, как не знаю кто, градостроитель. «Сам ремонт, конечно, дело не быстрое. Не уверен, что смогу найти маг-строителей прямо сегодня. Дня три точно придется пользоваться крепилкой». «Как леди Савила посмотрит на такой расход?» — вдруг спросил он и посмотрел на синеглазого мэра. Дракон хмыкнул. «Думаю, против не будет. Она не меньше леди Дейзи заинтересована в том, чтобы дом как можно скорее пришел в нормальное состояние». «Отлично!» — градостроитель чуть в ладоши не захлопал. «Ох, думаю, расходы будут, будь здоров, какие. Но если дракон уверен, что его матушка все оплатит, то и ладно». «Тогда я приступаю», — кивнул господин Сальски и вытащил из очередного кармана маленькую невзрачную пуговицу. Уставился на лестницу, что-то пробормотал и сжал ее в кулаке. Послышался тонкий на пороге слышимости звон, градостроитель выдохнул и вытер пот со лба. «Все, леди Дейзи, теперь путь наверх совершенно безопасен». Он улыбнулся и первым пошел по ступенькам. «Я за ним. Дракон же за нами». Я буквально спиной чувствовала его присутствие, а дурацкие бабочки в животе принялись за свое. Но вот зачем? Зачем он вообще идет за мной? У него что, других дел нет?